1 апреля 3-го года Мессии, понедельник, около 9 часов утра, окрестности Большого дома, площадка для праздников у заводи реки Ближний. За год, прошедший с предыдущего праздника весны, бывшее цивилизованное племя огня, теперь превратившееся в Аквилонию, увеличилось в численности почти втрое и достигло 1500 человек. Это уже не толпа, как было летом, а целое столпотворение. Повзрослевшие французские школьники, русские школьники, лани, полуафриканки, волчицы, неандерталки, кельты-думнонии, васатые аквитаны, итальянские подводники, бывшие римские легионеры, русские солдаты экспедиционного корпуса во Франции и, конечно, прогрессоры-основатели. Все они составляли собой постепенно уплотняющуюся общность людей-аквилонцев, будущим поколением которой предстояло унаследовать этот мир. Собрать их всех на площадке перед Большим домом было бы немыслимо, поэтому празднование проводилось на площадке у заводи реки Ближней, как и все прочие летние, осенние и зимние праздники. Проблему обширных луж, покрывающих это место с началом весны, решили заблаговременной очисткой территории от снега и продалбливанием в мерзлом грунте дренажных канав. Заранее подновили очаги, вставив в них взятые в трофеи бронзовые римские котлы. Изначально три когорты под командованием военного трибуна Секста Лукреция Кара имели штатную численность в 1500 бойцов и, даже неся потери, продолжали возить с собой все положенное для такого количества солдат имущество, ибо выражение «материальная ответственность» тоже придумали в Древнем Риме. После кровопролитной битвы при Сабисе в строю осталось только 1000 легионеров, а бой у ручья Дальний в считанные минуты еще уменьшил их численность вдвое. Захватив римский лагерь, вожди племени огня приватизировали оттуда все, за исключением вырубленных в соседнем лесу кольев. Имущество, необходимое для обеспечения быта и несения службы 500 человек, потом выдали легионерам обратно, остальное же убрали на склад. И теперь оно пригодилось. При подготовке площадки для праздника, где главную движущую силу представляли как раз легионеры, старший центурион Гай Юний сказал, что для форума эта площадка у заводи Ближней очень неудобна. Далеко как от административного центра, так и от будущих жилых кварталов. На это Шаман Петрович ответил, что новый форум запланирован как раз по другую сторону Дальнего, там, где сейчас стоит нынешняя римская казарма, которую после постройки постоянного жилья предстоит разобрать, ибо строение, возведенное с применением сырого дерева, изначально планировалось как временное на одну зиму. С другой стороны, в летнее время эта заводь с пляжем незаменима для совместного купания. Устье Дальнего слишком узкое и с топкими берегами. К тому же план развития поселения предусматривал, что в ближайшее время этот ручей, взятый под кирпичные своды, превратится в сточную канаву-клоаку. И вообще не исключалось, что через пару лет на другой конец поселения придется переносить промзону, а тут в будущем будет парк для общего отдыха. Уж больно место для этого удобное. Впрочем, несмотря на похрустывающий кое-где под ногами ледок от подмерзших за ночь лужиц, праздник удался, что называется, на все сто. Кухонный наряд, назначенный готовить праздничное угощение, выступил еще затемно, при свете звезд. И вот запылали заранее сложенные под очагами сухие дрова, и женщины и девушки приступили к кулинарному священнодействию. Жаровни с засыпанным в них древесным углем ждали своего часа, ибо раздувать их следовало уже во время самого праздника. И вот перед самым восходом солнца, когда все уже были в сборе, а набухшая на востоке багровая заря уже готова была прорваться первым солнечным лучом, верховный шаман воздел к небу руки и воззвал. «Солнце, народ Аквилонии зовет тебя. Лучезарное светило, по воле великого духа приди и озари нашу землю. Даруй нам свет и тепло, благослови наши труды. Одари нас обильными плодами земли, здоровым приплодом животных и потомством наших женщин». Люди, захваченные этим действом, повторяли за главным учителем его слова и жесты. И когда краешек солнечного диска показался над гребнем холмов по ту сторону Гароны, народ дружно разразился радостными криками. Женщины поднимали навстречу солнцу новорожденных младенцев и детей постарше. Солнце пришло, а значит, все будет хорошо. Когда всеобщее возбуждение немного утихло, место шамана занял примас Аквилонии Падре Бонифаций. Он сказал, что солнце нужно чтить и уважать, ибо Великий Дух создал его прежде других сущих вещей, чтобы оно служило всем прочим его созданиям в качестве источника тепла и света. Так уж заведено Творцом, что есть время для холода и время для тепла, время для сева и время для жатвы, Время познавать истины и время притворять в жизнь задуманное. Сейчас время веселья. Радуйтесь, люди. Сергей-младший запустил свой музыкальный центр, и началась дискотека. Люди танцевали, причем каждый свое, ели и снова танцевали. Они радовались тому, что солнце с небес каждый день светит все жарче, что тают снега, пробуждается земля. Русские школьники с самолета, впервые попавшие на подобное мероприятие, сначала немного дичились, но потом общее веселье захватило и их. «Жизнь продолжается, и все будет хорошо», как пел из динамиков певец Митя Фомин. Примечание. Песня «Все будет хорошо, ла-ла-ла» дебютировала в июне 2010 года, за 5 месяцев до ухода прогрессоров в рейд, и наибольшую популярность набрала именно в питерском радиочарте. Естественно, Сергей-младший прихватил ее с собой в каменный век вместе с прочей фанатекой. И вот в самый разгар веселья в кармане у верховного шамана неожиданно запищала портативная рация. Это был Алексей Михайлович Гернгросс. Сам вызвался подежурить у рации, пока молодежь веселится. «Я извиняюсь, что отвлекаю вас от праздничных забот, но, кажется, у нас есть улов», — сказал бывший командир Ту-154. «Передача в телеграфном режиме на волне 2182 кГц. Сигнал слабый, но по причине отсутствия в эфире других станций вполне разборчивый. Советская подводная лодка типа «Малютка» из акватории Черного моря вызывает на контакт возможных товарищей по несчастью». «Спасибо, Алексей Михайлович», — ответил Сергей Петрович, мысленно потирая руки. «Обрадовали так обрадовали. Пока ничего не отвечайте. Скоро мы у вас будем». «А я и не смогу ответить, даже если захочу», — коротко засмеялся старый пилот. «Навык работы на ключе, знаете ли, начисто утерян. Последний раз я занимался этим еще лет 30 назад в училище на занятиях по радиоделу». «Думаю, что у нас в команде есть человек, для которого еще совсем недавно работа на ключе была главным занятием в жизни», — хмыкнул Шаман Петрович. «А сейчас конец связи. Скоро увидимся». Убрав рацию в карман, председатель Совета вождей Аквилонии первым делом оповестил о поступившей новости своих товарищей-прогрессоров Андрея Викторовича, Антона Игоревича, Марину Витальевну и заодно доктора Блохина и сержанта Седова, а также отца Бонифация. Расширять круг посвященных свыше этого Сергей Петрович счел преждевременным. «Ну вот», — сказал он, когда вокруг него собрался тесный кружок. «Нашего полку прибыло, что определенно радует. Теперь надо думать, как правильно ответить товарищам-подводникам, чтобы они с перепугу не разорвали связь, забившись в какой-нибудь глухой угол. Разыскивать их у нас не будет никакой возможности». «Наши предки были не из пугливых», — проворчал Антон Игоревич. «Те, что выходили на подводных лодках в боевой поход, в любой момент были готовы и к смерти, и к бессмертной славе. Да и мы не такие страшные. Думаю, если мы не будем врать и выкручиваться, то на контакт они пойдут. Да и выбора у них никакого нет, если не считать таковым переход к жизни и первобытным строем. Но Черное море, во-первых, для нас чертовски далеко, а во-вторых, из него есть только один выход – через Босфор и Дарданеллы. Проходимость этих проливов, сейчас превратившихся в реки, насколько я понимаю, под вопросом. Фрегат вверх по течению уж точно подняться не сможет. То, как мы будем подбирать наших будущих сограждан – вопрос чисто технический», – хмыкнул председатель Совета вождей Аквилонии. «В любом случае, фрегат не сможет выйти в рейс еще в течение 1,5 месяцев, да и плавание до устья Дарданелл займет не менее 3-4 недель. Сейчас мы должны думать о том, что сообщить потерявшимся товарищам в ответной радиограмме, чтобы не создать у них о себе превратного впечатления». «Сообщай все как есть», — сказал главный охотник. «Мол, мы — Народная Республика Аквилония, составленная из равноправных представителей разных времен и народов, объединившихся для совместного устремления к лучшей жизни. Приглашаем команду советской подводной лодки присоединиться к нашему интернациональному коллективу. Ну и объясним дату, в которой они оказались. 40 000 лет до нашей эры, плюс-минус лапоть, и дороги назад нет. Точка. Пусть делают выводы. Все остальное, как ты правильно сказал, это технические детали». «Андрей прав», — кивнула Марина Витальевна. «Со своими мы должны разговаривать честно. И еще. Если их подлодка не сможет пройти Босфор и Дарданеллы, то пусть бросают ее к чертовой матери и идут к назначенному нами месту встречи пешком. Люди для нас гораздо важнее железа». «Надо понимать, что это ваш товарищ, тоже часть замысла», — произнес отец Бонифаций. «Никто не попал сюда просто так, а только по воле Божьей, неважно, верил в нее этот человек или нет. Я думал, что Творец — это без разницы. Главное, чтобы его дети делал так, как он сказал». «Сказать честно, товарищи, иного я от вас и не ждал», — подвел итог сержант Седов. Товарищам надо помочь, и это однозначно. Но тут товарищ Бонифаций сказал одну очень важную вещь. Если все мы здесь оказались не случайно, то сейчас следует ждать еще нескольких забросов на усиление русским и советским контингентом, а потом тяжелого удара, который испытает нас на прочность. «Да, Иван Федорович, я тоже так думаю», — кивнул верховный шаман. «А посему сейчас необходимо найти Джонни, нашего единственного квалифицированного радиста, и составить первую ответную радиограмму. Своих не бросаем».